Не хватало ракет. Он вздохнул перед тем, как в очередной раз опрокинуть глыбу. А Вега мне сказал, чтобы мозг снова затвердел до нормального состояния, надо испытать земное притяжение. Иначе так и будешь воевать сам с собой. И как же ты его испытываешь? Да это несложно. Земля притягивает, если ее обрабатывать и строить. Вот потому я строю дом и пашу поле. Знаешь, и дело идет на поправку. Я уже стал вспоминать детство. И не тянет больше играть в войну. Ты избавился от страха перед Хамарой? Когда построю дом и сниму урожай, избавлюсь. Перекантовывая глыбу, проговорил он, надо трудиться, как пчела. У меня была предрасположенность к размягчению мозга, потому препарат Тойо подействовал. Я же любил сладострастие. Это прямой путь к хаосу. Между разговорами Афанасьев докатил камень до стройки и, не снижая темпа, потащил его наверх. Это была самая трудная часть. «Еще 16!» — хрипло проговорил он и сорвал с себя рубаху. Стал отжимать ее, как отжимают половую тряпку. На его теле оказались вериги. Мелкоячеистая сетка, сплетенная из тонкого деревянно-прочного каната. Кое-где многочисленные узлы растерли кожу до крови, из подсыхающих корост сочилась сукровиц. «Это тебе Овега велела надеть вериги?» — спросил мама. «Нет, я сам себе велел», — признался Иван Сергеевич. «Но зачем? Зачем?» «Тебе этого не понять, мамонт. Хотя, да, ты теперь вещи, все понимаешь, все знаешь наперед». «Не знаю, Иван». «Хорошо, скажу. Когда я в веригах, меня не касаются руки гейш». Он первый раз улыбнулся. «Я нашел способ, как вытравить их из чувств. Это у меня рабочие вериги, щадящий вариант. На ночь я надеваю рубашку из колючей проволоки». Иван Сергеевич направился вниз за очередным камнем, и мамонт пошел за ним. «Ты стал одержимым?» «Или блаженным?» — усмехнулся он. «Не узнаю тебя». «Ну, до твоей одержимости мне еще далеко», — отпарировал Афанасьев. «Рассказал бы, избранник Валькирии, где было, что видел, и куда теперь путь держишь. Я слышал на Балканы, в землю сияющей власти». «От кого ты слышал?» «У меня единственный источник соли — Овега». «На Балканы мне нет пути, Иван». «Ладно, можешь не признаваться, если не доверяешь». Чуть обиделся Иван Сергеевич. «Я доверяю тебе». «Ничего, мамонт, я же все понимаю». «Но погоди, вот построю дом, сниму урожай». «Мне уже достаточно того, что я увидел», — заверил мамонт. «Я верю, ты выйдешь из великого хаоса. А мне на самом деле путь в землю сияющей власти закрыт. Стратик не даст мне урок страги Запада». «Почему? Он хочет опять изменить твою судьбу?» «Нет, никто не в состоянии изменить судьбу. Страгой Запада может быть только вещий гой, каким был Зелова». «А ты? Ты не получил титул вещего?» «Ну как же так, мамонт?» Иван Сергеевич даже остановился. «Ты ходил в пещеру, спускался в копи добывать соль, и не добыл ее? Ты был допущен к вести и не стал вещим? Зачем ты обманываешь? Я не принесу тебе вреда. Это правда, Иван. Я не смог прочесть последнюю книгу, книгу будущности. Не смог или не захотел?» «Не захотел». Иван Сергеевич поднял на плечо вагу и молча шагал до своего карьера. И лишь там вдруг первый раз присел, отвлеченно глядя перед собой. «Хотел тебя спросить о будущем, а ты не захотел узнать его. Скажи, мамонт, ты испугался?» «Откровенно, да, испугался». Открыл футляр, вынул свиток, а развернуть побоялся. «Значит, у тебя тоже есть страх перед Хамарой». — неожиданно заключил Афанасьев. «Нет, я не боюсь, хамары, боишься, если не посмел узнать будущее».